Живой, деятельный ум у купца Третьякова. Кажется, и детям передался. Особливо Павла, первенца, отмечает отец. Даром, что мал еще. А не подумав, ничего не сделает. Зато, если уж что решил, из кожи вон вылезет, а добьется. Серьезно выйдет человек, думает отец. Будет кому и дело передать. На Троицу семейство Третьяковых ездит гулять в Сокольники. Это в обычае московских купеческих семей. Гулянье устраивается многолюдное, богатое. Тут и качели-карусели, и разудалые песни, и балаганы. Повеселиться вдосталь можно, а главное — себя показать и других посмотреть. Наряжаются купчихи. Наряжается и Александра Даниловна. Платье модное, пышное, на голове великолепные наколки из светлых лент и кружев. Глава семьи тоже приоделся, приосанился в новом сюртуке. Экипаж у ворот стоит свой собственный. Разодетые дети чинно занимают места. Вот уже и трогаться пора. А где же Паша? Паша! Не откликается старший сын. Тихо сидит он в углу под лестницей и молит Бога, чтобы не нашли его, чтобы дома оставили. Но его находит, с трудом упирающегося вытаскивает и приводит пред родительские очи. Помрачнел Михаил Захарыч, сдвинул брови. Видно, не миновать Паше наказание за ослушание, да еще в праздник. Хоть не злой нрав у купца, но своевольничать он не разрешает. Что еще за фокусы? Почему ждать себя заставляешь? Вопрос звучит сурово. Паша не привык к такому тону. Ни разу еще не перечил он родительской воле. Трудно сейчас восьмилетнему мальчику. Покраснев, собрал все свое мужество, тихо отвечает. Разрешите, батюшка, дома остаться. Не хочу, чтобы меня на показ, словно медведя, возили. И, помолчав, добавляет еще тише. Не могу я. Застывает в изумлении Александра Даниловна. С интересом таращит глазенки младшие. «Что?» — глухо переспрашивает отец. «Быстро в экипаж!» «Непослушание допустить нельзя, но не наказывает сына Михаил Захарович. Может, от того, что и сам он не слишком-то любит выставляться на показ, все купцы портреты свои заказывает, а он не хочет. Да и позже, когда фотография появится, ни разу не сфотографируется». Не оставит детям и внукам на память ни одного своего изображения. Катится экипаж, глотает Паша молчаливые слезы. Начинает отец о Сокольниках рассказывать, что старые люди ему говорили. Не было, мол, там прежде вычурных нынешних дач да каруселей, а стояли лишь хижины сокольничьих. И не просто лес густой, как сейчас был, а дебри непроходимые с множеством диких зверей. Издревле потешались в тех местах русские государи соколиной охотой, особенно царь Алексей Михайлович. Для него ставили палатку из золотой парчи, подбитой соболями, для царицы — из серебряной, подбитой горностаями, для царевичей и царевин — глазетовые. Слушай, дети, глаза с отца не спускают. Слушает и Паша, но за всю дорогу слова не вымолвит. Характер. Не по душе ему эти гулянья. То ли дело в привычной своей рубахе с братом да знакомыми мальчишками играть за домом, а еще лучше спуститься вниз на берег. Ребята Третьяковы, как и все замоскворецкие дети, любят свою Москву-реку. И зимой там бывало весело с салазками да коньками, а уж летами говорить нечего. Самое любимое место для Павла и Сережи — купальни на Бабьем городке у Большого Каменного моста. Каждый день туда не побегаешь. Купальни платные, хоть и не очень дорогие. Да к тому же держат ребят дома в строгости. Хоть и невелики еще, у каждого свои обязанности. К труду в семье приучают с измальства. Зато уж как выпадет возможность сходить в купальни, сколько бывает радости. И совсем здорово, если удается сговориться и пойти вместе с Антоном и Колей. С друзьями ведь всегда веселей. Антон и Коля тоже братья, тоже из купеческой семьи. У отца их, Григория Романовича Рубинштейна, рядом карандашная фабрика.